Действовали отец с дочерью слаженно и быстро, и снова все миски были наполнены до краев, а едева, как старик назвал свою похлебку, хватило на всех. «Угощайтесь», — сказал старик, протягивая каждому по половине лепешки. «Наши продукты остались лежать на столе нетронутыми, и я решил, что забирать мы их не будем. Пусть тут они и останутся, как подношение богам. Мы ели похлебку с лепешкой, запивали парным козьим молоком, и я понимал, что вот эта простая еда поистине божественна. Она ни в какое сравнение не шла с дворцовыми яствами, простая, вкусная и полезная. После такой еды не будешь мучиться ни с вареньем, зато сполна пополнишь силы для новых свершений». Когда мы доели и передали пустые миски Юнми, Машута обитами, огладил усы и бороду и сказал: «А теперь пришло время для разговоров». Я был согласен с ним. У меня накопилось очень много вопросов. Единственная проблема заключалась в том, что я не знал, какие вопросы будет удобно задавать, а какие лучше оставить при себе. Единственное, я решил, что постараюсь выяснить все, что знают древние боги, чтобы найти щель между мирами и закрыть ее. Я очень надеялся, что богиня судьбы и хозяин времени хоть что-то знают об этом. А потому первым вопросом, который я задал, было: «Вы знаете, откуда и почему в нашем мире появилась тьма?» «Знаем», — коротко ответил Машута обитами. Юнми предсказала появление тьмы задолго до того, как та появилась, и даже успела кое-что подготовить, чтобы сдержать ее распространение. У меня от его слов сердце застучало, как бешеное. «Неужели мы сейчас узнаем, как заткнуть эту дырку?» Я уже набрал в рот воздуха, чтобы спросить: как уничтожить эту гадость?» В этот момент Машута обитами продолжил: «Но вам наши знания не помогут». Анекдот. Приходит сатана к богу и говорит ему: «Пожалуйста, забери у меня одного грешника. Ей-богу, не могу уже с ним. Представляешь, убил всех демонов, чертей и остальную нечисть. Но этого мало, так еще залез на мой трон и кричит. Где здесь переход на следующий уровень?» Глава 4. «Знаем», — коротко ответил Машута обитами и продолжил: «Но вам наши знания не помогут». «Почему не помогут?» Тут же спросил я. «У людей свой путь», — ответил старик, «а у богов свой». «Меня это, если честно, зацепило». «Как так?» — возмутился я. «Разве мы не в одном мире живем? Исчезнет мир, исчезнут и боги». Лицо Машута обитами потемнело, и я понял, что сейчас прошелся по очень больной для него теме. И тут до меня дошло. Машута обитами хозяин времени, и плату за переход по расселению берет временем. А куда он это время потом девает? А что, если полученное в уплату за переход время прибавляется к его жизни? Тогда получается, чем меньше просителей пойдет по расселению, тем меньше времени достанется богу. Я по-новому взглянул на седины старика. В моем мире тоже говорили, что боги живут только до тех пор, пока есть кому им поклоняться. Теперь понятно, почему Машута обитами готов принять даже иномирных монстров, лишь бы они заплатили, лишь бы продлили ему жизнь. «Простите», — негромко сказал я и склонил голову. «Я не хотел причинить вам боль. У каждого своя истина», — с тяжелым вздохом сказал старик. «И все борются за жизнь, даже боги», — тоже со вздохом произнес я. В комнате повисла тишина, прерываемая только жизнеутверждающим стуком посуды. Юнми мыла миски и кружки. Она работала спокойно и деловито, не обращая на нас особого внимания. Богиня выглядела молодо и была полна сил. И это не мудрено, Юнми помнит в Баракушите. И Агния говорила о богине судьбы. Значит, и в стране долгих лесов ее тоже чтут. Ее много где помнят и чтут. Именно поэтому за то время, пока новые иномирные боги пытались уничтожить старых, Юнми удалось сохранить свою юность и красоту. Машута обитами перехватил мой взгляд и вдруг сказал: «В судьбу верят даже боги, и даже боги иных миров». В его голосе прозвучало уважение, и я понял, что он гордится своей дочкой. Все это было очень трогательно, но мне хотелось помощи. Спасибо, конечно, что Юнми и Машута обитами укрыли нас от метели, накормили и, видимо, позволит нормально выспаться, однако я по-прежнему не знал, как закрыть иномирную щель, и неплохо было бы уточнить, где именно она расположена, потому что проводник знал о месторасположении этого портала только с чужих слов, сам он там не бывал. Вполне может получиться так, что для прохода нам нужен будет саркофаг с Ихэзен Балсандайны Бурханом, которому Арк хотел скормить мою душу, но я решил оставить саркофаг в часовне, в том самом убежище, где он дожидался меня. Если за все время правитель Изен не выбрался из саркофага, то еще посидит, скорее всего иномирного бога в саркофаге удерживает излучение часовни. То самое излучение, которое чуть было не угробило нас. И если бы трон меня не принял, то мы бы сейчас тут не сидели. Да, я побоялся брать саркофаг в поход, начиная с того, что он громоздкий и неудобный. И, как показали последние события, вряд ли с саркофагом мы смогли бы уйти через расселину. Заканчивая тем, что если иномирный бог покинет саркофаг, то одним сильным врагом у нас станет больше. Едва я вспомнил о саркофаге, как сами собой вспомнились слова Машута Абитами о том, что войско тьмы сюда не придет до тех пор, пока не будет разрушена часовня в Нислыле. Пришло понимание, что часовня со светящимися кристаллическими колоннами должна быть каким-то образом связана со временем, и этот момент я мог сейчас выяснить, а потому не стал мешкать и спросил: «Машута Абитами, а кто построил часовню, ту, которая в Нислыле, с троном?» «Вы знаете?» «Знаю», — ответил старик и задумался, видимо, погрузился в воспоминания. Я не торопил его, понимал, что с тех пор прошло много лет, и у хозяина времени накопилось много всего, связанного с этим строительством. Тем более, раз расселена каким-то образом связана с часовней, а значит, проект был грандиозным. Это было давно, начал Машута Абитами, так давно, что в памяти людской и следов не осталось. В те времена не было не только демонов, но и самой страны ледяных гор. Горы-то были, но вот жили тут другие люди. Те, которые потом ушли из этих мест и образовали другую страну, страну долгих лесов. Что, перебил я хозяина времени? Как так? Старик пожал плечами. Жизнь не стоит на месте, все меняется. Это и есть жизнь, постоянное движение, постоянные изменения. И что, решил уточнить я, жители страны долгих лесов родом из этих мест? Да, ответил старик, именно они построили часовню и возвели трон. Трон, сидеть на котором может только истинный император. А если сядет самозванец, то он или погибнет, или сойдет с ума. Я вспомнил, как Бориска рвался на трон, как кричал, что это он наследник, это он настоящий император, и трон должен принадлежать только ему. Неужели у него были основания так говорить, и не только потому, что он сын правителя страны долгих лесов? Но ведь изначально Агния с детьми не собирались идти в Нислыл. Еще там, в охотничьем домике, они уговаривали меня пойти с ними в страну долгих лесов. Интересно, на каком этапе у них появился план? И если хозяин времени сказал, что и памяти не осталось, откуда семейство Агнии узнало об этом? А в том, что Бориска знал о троне, и в том, что часовня имеет отношение к их народу, я теперь не сомневался. А как они смогли возвести такой трон и часовня? Эти колонны с пульсирующим светом, это же мощная защита, настоящее оружие. Как такое людям под силу? Так и есть, оружие, подтвердил хозяин времени. Это защита императора, защита от самозванцев, защита от переворотов. В те времена людей, которые жили в этих краях, раздирали междоусобные войны. Люди сильно страдали от этого. В какой-то момент главы родов собрались на совет, думали, как прекратить истребительные войны, и решили обратиться ко мне, чтобы я избрал одного императора и помог объединить всех. Я поставил условие, что решу их проблему, но они должны построить часовню и возвести трон. И того, кто выполнит мое задание, я назову императором. Неужели нашелся тот, кто смог построить? Растерянно спросил я, и тут же смутился. А, ну да, часовня и трон же есть. «Значит, нашелся». «Да, нашелся», — хозяин времени кивнул. «Это был тот же человек, который и собрал всех глав рода, чтобы заключить мир. Его дух был настолько велик, что он оказался равен небожителям. И тем не менее, мое задание было слишком сложным даже для него. И тогда он пришел ко мне и поклонился. Он отдал почти все время, которое у него было, чтобы только я помог. Он просил не за себя. Он хотел, чтобы братья перестали убивать друг друга. И ради этого он отдал свое время. Я принял его дар и помог ему построить часовню и трон. Как Данка решил осветить людям путь? Прокомментировал я слова старика. Да, согласился со мной Машута Абитами. Именно, как Данка. Я с удивлением посмотрел на него. Откуда он знает про Данка? Неужели тут тоже был свой Максим Горький, и он тоже написал старуху из Иргеля, в ней легенду о горящем сердце Данка? Но я не стал отвлекаться и задавать не имеющие к делу вопросы. Мало ли что знает хозяин времени, меня больше волновало то, как была построена часовня, и какое отношение семья Агни имеет к трону на самом деле. Поступок этого человека, продолжил Машута Абитами, настолько вдохновил мою дочь, что Юнми помогла ему, и оставшиеся дни его жизни растянулись на годы, за которые он смог объединить родственные роды в один большой и сильный народ. Но он и ее подарком распорядился по-своему. Он связал нитью судьбы трон в часовне и мою расселину, чтобы всякий входящий в часовню мог молиться мне, и молитва доходила до меня, и лишь самые смелые по-прежнему приходили ко мне через расселину, а большинство людей стали молиться в часовне. Мне было все равно, где они молятся, свою оплату временем я получал исправно. А почему люди ушли из этих мест? Спросил я. Часовня и трон нарушили естественное течение магии, и климат начал меняться. Зимы стали суровыми, и люди ушли в леса, но места пустовали недолго, сюда пришел другой народ, однако их тоже втянули в войну. В результате теперь в этих горах живут демоны, но, видимо, скоро и они уйдут, и мы, видимо, следом. Так, стоп, остановил я старика, я собираюсь расправиться с войском мрака, я планирую их прогнать из нашего мира, и надеюсь, что вы с Юнми мне поможете. Я не помогаю просто так, ответил хозяин времени, у моей помощи есть цена, даже если от этого зависит ваше с Юнми существование, попробовал торговаться я, даже если от этого зависит наше с Юнми существование, подтвердил старик, это не я придумал, таковы правила. Боги не свободны поступать так, как им заблагорассудится. Я кивнул, что понял. Посмотрел на свой отряд. Все давно уже спали. Пока мы с Машута обитами разговаривали, Юнми домыла посуду, потом достала набитые соломой матрасы и валики подушки и дала войлочные одеяла. Демоны и Матакуши легли. Моня тоже дремал, свернувшись у моих ног калачиком. Его Юнми тоже звала лечь на матрас, приготовленный для меня, но он широко зевнул ей в лицо, продемонстрировав свою зубастую пасть, и, привалившись к моей ноге, закрыл все шесть своих глаз. Сама Юнми теперь сидела на кровати и пряла шерсть. Нитка получалась ровная и красивая. Веретено крутилось, Юнми тянула ворсинки шерсти, позволяя им закручиваться не очень сильно, чтобы образующаяся нить не начала сворачиваться в ненужные узлы, но и не слабо, чтобы нить не рвалась. Когда мой взгляд упал на нить, мое сердце начало биться сильнее. Я испугался, что нить раньше времени порвется, но наблюдая, как ловко Юнми придет, я успокоился и уже по-деловому спросил у хозяина времени. «Ну, старик, рассказывай, какие у тебя будут условия?» Глава 5. Я думал, старик попросит годы жизни, и прикидывал, сколько я готов отдать, и понимал, что ради того, чтобы моя дочка, моя Машка-промокашка, моя принцесса была жива, чтобы ей ничто не угрожало, я готов отдать все свои годы, оставил бы ровно столько времени, чтобы закрыть иномирную щель и все, можно уходить. Но старик неожиданно потребовал совсем другую плату. «Ты должен», — сказал он, — «объединить людей и демонов, все страны, прекратить войну и заставить всех сотрудничать. Таков путь императора». Я почесал затылок. «Нет, я тоже задумывался о том, что надо прекратить войну. Я даже собирался такое условие поставить своему наместнику, чтобы война между Баракушити и страной Ледяных гор закончилась. Но я совсем не ожидал, что хозяин времени назовет ценой за помощь именно это, мир между всеми народами. Чтобы привести мысли в порядок, я спросил, а почему трон принял меня? Ведь у Бориски, наверное, больше прав. И у отца Уолын Цецик, у Хаана Гера, тоже. У них же в роду были правители? Нет, ответил Машута обитами. Императора трон выбирает не по крови. А как тогда? Еще больше удивился я. В моем мире родословные императорских династий изучали тщательнее, чем что бы то ни было другое. А тут заявление о том, что кровь не имеет значения. Трон выбирает императора по делам. Бориска погиб бы, если бы сел на трон. А Хаан Гер едва не сошел с ума. И спасло его только то, что он думал о своем народе. Но масштаба личности не хватило. Он может быть помощником, но не может быть императором. Кишка тонка. А у меня, значит, не тонка? Автоматически спросил я. Ты умеешь принимать решения. Такое умение есть лишь у небольшого числа людей. Остальные будут рады, если им скажут, что делать, и снимут с них ответственность за неправильное решение. Вот как, ответил я, и подумал о том, что если бы в моем мире императоров выбирали по делам. С другой стороны, дела бывают разные, и для кого-то они хорошие, а для кого-то не очень. Как написано в словаре великого Владимира Ивановича Даля, что русскому здорово, то немцу смерть и наоборот. И дело тут не в немцах, как нации, а потому я решил уточнить, имеет ли значение для трона,